Харпер Вудс. Что таится за завесой? Для тех, кто находит свободу во тьме. О книге «Что таится за завесой». Когда-то мы поклонялись им как богам. Почти 400 лет завеса защищала нас от феери Альфхейма. При них мы жили в разврате и грехе, а после их ухода под руководством новых богов нам пришлось выживать, культивируя добродетель. Всю свою жизнь я ухаживала за садами у границы между нашими мирами, и мерцающая магия завесы всегда влекла меня, как пламя влечет мотылька. Потом мы гибли от их мечей. Все изменилось в один день. Завеса рухнула, снова впустив феери в наш мир. Своей магией феери метят тех, кого хотят забрать с собой, но стража тумана, обороняющая Нотрек, старается уничтожить нас, пока до нас не дотянулись феери. Выбора нет. Если я хочу дожить до своего 21-го дня рождения как свободная женщина, мне надо бежать. Бежать и бросить все, что я знала. Теперь они потребуют то, что принадлежит им, но я им не достанусь. Кэллум спасает меня от дикой охоты. Он тоже меченый и тоже в бегах, и только он может дать такой отпор, на который сама я не способна. Мы прошли путь от временного союза до всепоглощающей страсти, и наша связь крепнет по мере того, как нас окружают феери, а зло подкрадывается все ближе. Сейчас, когда на карту поставлена моя жизнь, он — все, о чем я и мечтать не смела. Но при этом Кэллум отвлекает меня, а этого я себе позволить не могу. Я не могу остаться в стороне, даже когда на кону стоит нечто большее — мое сердце. Предупреждение о травмирующих эпизодах. События книги «Что таится за завесой» разворачиваются в похожем на средневековье мире, где женщины из мира людей подчиняются своим партнерам-мужчинам. Этот мир — темное и опасное место для женщин, особенно для тех, кто не соответствует общественным стандартам и культуре чистоты и непорочности, определяющей их образ жизни. Поэтому некоторые события в книге могут травмировать чувства определенных читателей. Религиозная культура чистоты и непорочности. Словесные оскорбления и физическое насилие. Не главный герой. Упоминание об ухаживании за несовершеннолетними или подчиненными со стороны власть имущих и применении к ним насилия. Не главный герой. Ритуальное жертвоприношение. Суицидальные мысли и идеи. Сцены насилия. Сцены сексуального характера.